Впереди раздался новый звук. Было слышно, как кто-то хлопает дверьми. Это Эван идет за ней. Она должна двигаться, думать о том, что нужно двигаться. Но куда двигаться? Надо выбрать дверь. Дарби подергала дверь перед собой. Та оказалась закрыта. Соседняя дверь была не заперта. Открыв ее, она вошла в лабиринт, который до этого являлся ей в кошмарных снах. Прямо перед ней был темный узкий коридор. Она увидела очертания четырех дверей, по две с каждой стороны. Нет, пяти. Пятая дверь находилась в конце коридора. Стены камеры были сделаны из сколоченных листов фанеры. Кое-где виднелись трещины. Она заглянула в небольшое отверстие и увидела камеру, как две капли воды, похожую на эту. И тут до нее дошло. Цифры и буквы, которые Рэйчел Свенсон писала у себя на запястье, были картой лабиринта. Рэйчел нашла проходы через все двери. Дарби пыталась вспомнить комбинации букв и цифр, а в это время повсюду хлопали двери. Кроме Эвана, там был кто-то еще. Кэрол? Неужели она жива? Сколько здесь всего женщин, и почему они постоянно бегают? Что Эван собирается сделать с ними? А с ней? Но у нее не было времени на раздумья. Дарби перебралась в другую камеру, в которой было уже две двери, и только одна из них оказалась не заперта. В стене были пробиты дыры. Пулевые отверстия. У Эвана был пистолет. Если у него пистолет, господи, что ж тогда делать? Что она может сделать? Да ничего, только бегать от него, пока не выпадет удобная возможность подобраться к нему и ударить. Но нужно найти, чем ударить, и чем быстрее, тем лучше. Было слышно, как кто-то приближается. Следующая камера была побольше, и в ней было четыре двери. На одной из дверей висел замок. Дарби сунулась в первую попавшуюся и, оказавшись в следующей камере, осторожно прикрыла за собой дверь. Она старалась как можно меньше шуметь, чтобы ненароком не выдать своего присутствия. В этой камере был такой узкий проход, что пришлось пробираться боком. Она отметила для себя, что некоторые двери запирались изнутри, на некоторых совсем не было ручек, а в некоторых комнатах вообще не было дверей, только проходы. Зачем такие сложности? Здесь они охотятся на свои жертвы. Они гонят их через лабиринт, в котором можно спрятаться, и это делает охоту еще увлекательнее. Она продвигалась вглубь лабиринта, переходя из камеры в камеру. Ее глаза постепенно привыкли к темноте. В голове всплывали обрывки разговора с Рэйчел. Отсюда нет выхода. Есть только места, где можно спрятаться. Помнишь, я пыталась? Неважно, куда ты пойдешь, направо, налево, прямо... Все равно попадешь в тупик. Забыла? Но выхода не могло не быть. Рэйчел Свенсон провела здесь долгие годы. Значит, нашла выход? Или место, где спрятаться? Дарби чуть не подпрыгнула от пронзительного визга. Бах! И женщина снова закричала. Причем где-то совсем недалеко, за одной из этих фанерных стен. Было слышно, как открылась и захлопнулась дверь. Сколько же здесь женщин? Помогите! На голос Кэрол не похоже. Дарби не знала женщину, которая кричала, но понимала, что она совсем недалеко. Откликнуться, чтобы она знала, что не одна здесь? Но тогда она выдаст свое укрытие. Дарби подалась вглубь лабиринта, мысленно отмечая любые особенности. Она внимательно смотрела под ноги, надеясь найти кусок дерева, который сошел бы за дубинку или что-нибудь еще. Ей попалась камера, на бетонном полу которой лежали деревянные щепки. Из щели под дверью вытекала темная жидкость. Дарби даже не нужно было нагибаться, чтобы определить, что это. Кровь. Это было слышно даже по запаху. Дверь перед ней была не заперта. Дарби толкнула ее. Господи, лишь бы там не было Эвана. Перед ней в луже крови, уткнувшись лицом в пол, лежала женщина. При виде того, как зверски ее зарубили, хотелось кричать от ужаса. Дарби подавила вопль, хотя тряслась всем телом. А стоило увидеть на полу кровавые следы, как внутри все перевернулось. Следы виднелись дальше по коридору и исчезали. Значит, Эван ушел. Вдруг она различила слабое движение у задней стены. Там не было двери, но от пола поднималось квадратное отверстие, достаточно большое, чтобы можно было через него пролезть. Эван затаился там. Дарби должна была заглянуть туда, но боялась. В конце концов, она заставила себя встать на колени и заглянуть в дыру, через которую видна была смежная камера и маленькое дрожащее тело. Кэрол Кренмар. Глава 67.